Сигареты. Что касается мнения представителей мужского пола, то немногим из них нравятся дымящие, смолящие женщины со стажем и без него. По-настоящему самостоятельную, независимую ни от кого и ни от чего женщину мало интересует такое незначительное мнение. Жизнь рассудила так, что эмансипация предоставила женщине и мужчине действительно одинаковые, совершенно равные права во всем. Поэтому женщина является такой же свободной, как и мужчина, и никто не вправе помешать этому, но может тактично попытаться изменить существующее положение. Если женщина не может жить без сигарет и постоянно курит, то в таком случае ей не стоит бросаться на более дешевые и, соответственно, некачественные, не только из-за серьезного отношения к собственному имиджу, но и в первую очередь к своему здоровью, которое не купишь ни за какие деньги мира. Хотя дорогие сигареты не являются гарантом блестящего успеха в обществе, это только видимый налет солидности и крутизны. Сигареты, коль уж они стали вашим незаменимым спутником жизни, должны всегда находиться под рукой. В таком случае дружите с сигаретами высокого и проверенного качества, подобранными по вашему вкусу. Поселите их в вашу сумку на самое видное место. Тем, кто выбирает курящий образ жизни, хорошо известно, что курение может очень сильно повлиять на качество и цвет кожи, зубов, на запах изо рта, на запах волос и кожи, в общем, на состояние здоровья в целом. Поэтому курящим женщинам следует наиболее тщательно следить за своим здоровьем. Не забывайте принимать комплекс витаминов, но не переусердствуйте и не доведите себя до передозировки. Употребляйте витамины в умеренных количествах по назначению врача. Используйте в своем рационе достаточное количество овощей, капусты, свеклы, помидоров, огурцов, лука, чеснока и фруктов, яблок, груш, апельсинов, лимонов, не вызывающих у вас аллергии. Поддерживайте белизну и здоровье ваших зубов специальной отбеливающей и укрепляющей пастой для курильщиков. Количество процедур, связанных с очисткой зубов, доведите до максимума. Поддерживайте приятный запах изо рта жевательными ароматизированными конфетами. С двойным усердием позаботьтесь о ваших волосах, которые мойте каждый день щадящим шампунем, укрепляющим корни волос, улучшающим их качество, не травмирующим очень нежную кожу головы, и о вашей коже, которую не забывайте постоянно очищать, тонизировать и увлажнять.